Глава 3. Понедельник, 8 марта. Эль Ойо Авизор. Дон Педро Толоса, председатель Национально-демократической партии, первым выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Обсуждается выдвижение двух новых кандидатур, которые составят ему конкуренцию на выборах. Ими станут представитель деловых кругов и предсказуемый преемник официальной власти. Дни сменяли друг друга стремительно, как кадры кинопленки, и особенно это было заметно в столице Санта-Моры. В Ла-Милагрос каждая новость, какой бы захудалой она ни была, всегда была важной и эпохальной, она с легкостью воспринималась как событие первостепенного значения и также легко забывалась. Отчасти это объяснялось тем, что, как и в большинстве стран Латинской Америки, в столице Санта-Моры были сосредоточены почти все жизненно важные структуры – правительство, банк и почти все торговые компании. Но еще и тем, что «милагрерос», как их презрительно звали жители глубинки, имели природную склонность к преувеличениям и постоянно спешили, сами не зная куда. Как и большинство столичных жителей, «милагрерос» считали, что провинция существовала для добычи натуральных ресурсов, питающих экономику республики, а также для проезда в соседние страны. Действительно, 90% «милагрерос» не могли с какой-либо уверенностью утверждать, что их страна продолжалась за горами, окружающими город, и что эта территория была обитаема, если только не помнили это из школьной программы. Остальная часть «сантамарийцев», как окрестила жителей страны Академия испанского языка, питали к Ла-Милагрос смешанные чувства, как к чему-то, что обычно порождает зависть и дух соперничества, но в то же время кажется недосягаемым. Неудивительно, что волны внутренней миграции захлестнули столицу, увлекая за собой тех, кто хотел испытать судьбу в Ла-Милагрос, городе почти неограниченных возможностей, городе привилегированных, самом живописном и противоречивом городе страны. Санта-Мора де лос Милагрос была портовым городом ослепительной красоты, которая удивляла даже тех, кто видел ее каждый день на протяжении всей своей жизни, но еще больше тех, кто причаливал к его берегам впервые. Город был окончательно застроен в начале 17 века и все еще сохранял колониальный дух и фантастическую смесь охрового и желтого цветов, в которые город был облачен при своем пятом рождении. Народная молва гласила, что 4 раза город сравняли с землей, разграбили и сожгли индейцы, но после каждого погрома город возрождался еще более неотразимый и манящий, с новыми силами и растущим могуществом. Многие полагали, что это и было основным чудом Ла-Милагрос — способность противостоять насилию. Примечание. «Милагро» — испанский «чудо». Конец примечания. Считали, что Ла-Милагрос — отказывался умирать, и поэтому, подобно женщине, не скрывал своей вызывающей южной красоты, а выставлял ее на показ. Самые пожилые жители говорили, что красота была частью таинственного плана живого города, с помощью которого он рассчитывал безнадежно влюбить в себя любого странника, чтобы тому не пришло в голову его снова разрушить. В доме правительства новости первых полос газет тоже заставили многих понервничать. Куэвас не любил сюрпризы, тогда было ли это просчитано? Если нет, какой будет его реакция? В кулуарах шепотом говорили, что эффект от заявления Толосы не заставит себя ждать. Тем не менее, вопреки своим обычаям, генерал медлил, и Сарсалеху пришлось ждать почти 2 часа, сидя в кресле и не сводя глаз с телефона, пока вождь не вызвал его к себе. «Статья в «Эль Ойо Авизор» заставляет нас поторопиться», произнес Куэвас быстро и отрывисто. «Подготовьте все, что нужно, полковник». Едва повесив трубку, Сарсалеху позвонил в пресс-службу президента и отдал все распоряжения, касающиеся выступления на национальном канале. От министра он узнал, что менее чем за сутки улицы наводнились слухами о преемнике Куэваса, о кандидате предпринимателя правого толка и даже о скором выдвижении новых кандидатур. Как правильно сказал генерал, пора было остановить расползающиеся сплетни. Они хотят официального кандидата? Ну что же, они его получат. Наконец-то, после столь длительного ожидания, час Сарсалеху пробил. Когда все в охровом кабинете было готово, Сарсалеху, одетый в свою парадную униформу, впервые устроился перед камерой по правую руку от президента. Всю свою жизнь он появлялся в кадре только стоя, как предмет интерьера за спиной всесущего правителя. Свыкаясь со своим новым положением, полковник улыбнулся, подумав о своей жене Ампаро. Сколько раз она упрекала его за заискивание перед Куэвасом, называя его «выжидающей тенью». Возможно, поэтому, когда в импровизированной телестудии зажгли мощные прожекторы, и их сияние на мгновение всех ослепило, он не позволил себе даже моргнуть. Он знал, что совершенно необходимо с самого начала демонстрировать выдержку и абсолютную уверенность в себе. Очень вероятно, что вскоре он сам будет произносить речи из этого огромного кресла. Он должен был привыкнуть к этой мысли и начать получать удовольствие от этого прямо сейчас. Казалось, что сегодня голос генерала звучал кристально чисто, как когда-то, словно он снова обрел былую решимость. Так или иначе, его выступление вновь было предельно кратким и резким, почти как удар шпагой. Народ республики, правительство не может остаться в стороне от демократических преобразований, о которых я объявил несколько часов тому назад. Многие не без основания опасаются, что эти реформы будут прыжком в пустоту, что они в мгновение ока перечеркнут все то, что было достигнуто нами тяжелым трудом и кровью. Поэтому я обратился к полковнику Сарсалеху с просьбой, чтобы он, как гражданин и военный, взял на себя эту ответственность и баллотировался в президенты. Это человек, который имеет необходимые способности и опыт для того, чтобы обеспечить непрерывность роста и является лучшим гарантом демократичного характера этого процесса. Он единственный, кто предоставит вам уверенность в мирном завтрашнем дне и позаботится о том, чтобы реформы были постепенными и упорядоченными. В свое время я оказался у власти ввиду определенных обстоятельств и своей любви к родине. Я нисколько не сомневаюсь в том, что теперь народ Санта-Моры вновь сделает правильный выбор, доверив Сарсалеху этот высокий пост. Через полчаса в другой студии, на этот раз принадлежащей каналу 20 радио и телевидения, Каролина Гихару заканчивала ночной выпуск новостей несколько скептическим анализом кандидатур Талоса, Сарсалеху и предполагаемого третьего лица. Когда ей сделали знак, что она вне эфира, с ее губ исчезла натянутая улыбка на камеру, как она сама ее называла. Она тут же почувствовала свинцовую тяжесть в ногах, затем усталость поднялась по ее спине и поселилась в шее, а затем в голове. Она жестом попрощалась с работниками студии и вышла на улицу, чтобы поймать такси. Она была вымотана, и одна только мысль о том, что на следующее утро ей надо рано вставать, чтобы встретить рабочих, которые займутся ремонтом квартиры, лишала ее последних сил. Но она не могла и не хотела откладывать это на потом. Прожив у матери всего 4 дня, она уже ощущала острую потребность в личном пространстве. С тех пор, как она там поселилась, она не смогла как следует выспаться ни одной ночи. Было бы несправедливо обвинять ее мать, которая, надо отдать ей должное, вела себя на удивление деликатно, но Каролина не хотела и не умела скрывать свое плохое настроение или сдерживать желание закричать или волю поплакать. Это было не только следствием того водоворота, в который она вместе со всеми жителями города оказалась вовлеченной после теракта, переутомление по работе и дополнительной ответственности, вызванной политической обстановкой в стране. Было очевидно, что разрыв с Агустином выбил почву из-под ее ног. И потом увидеть его там, на площади, зная, насколько он боится толпы. Он не в своем уме, заключила она при мысли о том, что он пришел на площадь, чтобы увидеть ее. Вместо того, чтобы лечить своих пациентов, ему следует заняться своим здоровьем. Она отдавала себе отчет в том, что однажды влюбилась в него, так как никогда не влюблялась ни в одного другого мужчину. Тем не менее, теперь резкая перемена в ее же собственных эмоциях и фантазиях заставляла ее полагать, что она почти разлюбила его. Да, ей до сих пор было тяжело забыть его робкую улыбку и нерешительность, которая со временем стала ей казаться такой милой, но она была уверена, что лучше вычеркнуть его из своей жизни, перестать спрашивать себя, правильно ли она поступила или нет, порвав с ним, и больше никогда с ним не встречаться. «Он всегда останется таким же, он неисправим», — сказала она вслух, мысленно желая поставить точку в своих отношениях с Агустином. Голос водителя вернул ее к реальности, как ушат холодной воды. «Ну да», — подхватил таксист, как будто продолжая разговор закадычных друзей. «Это очередная ловушка генерала». «Что?» — спросила Каролина, не сразу поняв, о чем речь. «После того, как он предложил в качестве преемника этого служаку Сарсалеху, очевидно, что Куэвас держит все под контролем. Старичок по-прежнему всем управляет, хитрый и изворотливый, как лис». «Да, как лис», — согласилась Каролина с едва заметной улыбкой на губах и, заплатив по счетчику, вышла у дома своей матери. Этой ночью ей снилось, что она потерялась в темном лесу и, держа диктофон в руке, пыталась найти выход. «Мне нужно снять сюжет», — повторяла она раз за разом, но продолжала бесцельно блуждать, все отчетливее ощущая, что была в этом лесу не одна. Неизвестные существа, подобно стае диких зверей, окружали ее. Вдруг в темноте неясно обозначился силуэт одного из них. Она слышала тяжелое дыхание животного. «Генерал?» — спросила Каролина наугад, но фигура не пошевелилась. Журналистка шагнула к ней, потрясая диктофоном, словно оружием. «Агустин, это ты?» Тогда она проснулась и больше не смогла сомкнуть глаз, пока утренний свет не озарил комнату. У Агустина тоже выдалась не слишком спокойная ночь, хотя в его случае это был вполне ожидаемый эффект одного из тех дней, который подтверждал его личную теорию о ЛНВ или днях, когда лучше не вставать с постели. Бесспорно, вчерашний день был характерным ЛНВ. Во время завтрака ему позвонила Сандра, его секретарь. Она рассказала ему, что один из пациентов больницы не совсем уместно назвал его свидетелем по делу о домашнем насилии. Это означало, что рано или поздно судье придет в голову вызвать его для дачи показаний. А Агустин так ненавидел мир судей и адвокатов. Он всегда их ненавидел и, тем не менее, выучился на судмедэксперта. Но это была совсем другая история. В канун его 15-го дня рождения его мать погибла во время взрыва автобуса, возвращаясь домой. Агустин видел ее обезображенное тело посреди искореженного железа и не мог ничем ей помочь. Никто никогда не ответил на его вопросы, кто и почему. Напрасно он кричал, плакал и просил, кто-то должен был расследовать, выяснить, понять и разъяснить ему. Он счел, что это нечестно, что однажды он сам откроет секрет, как и почему умирают люди, дабы утешить тех, кто остался в живых, и наказать убийц. Таким образом, у могилы матери он поклялся, что станет врачом, как она всегда того хотела, но он также пообещал посвятить свою жизнь тому, чтобы находить и интерпретировать те знаки, которые оставляют мертвые живым, расшифровывать тайные коды, которые желали быть разгаданными, ожидая своего часа в телах тех, кто ушел раньше своего времени. Эта клятва, как ничто другое, вывела его из депрессии и подтолкнула к действиям. Меньше чем за год он освоил двухгодичную программу средней школы и выучился на врача в рекордные сроки. Только потом он понял, что ушел с головой в учебу для того, чтобы спрятаться от своего горя, боли и страха. Агустину казалось, что достигнуть цели означало навсегда распрощаться со всем тем, от чего он пытался убежать. Действительно, какое-то время это было так. Выбранная специальность его увлекала, и эта страсть превратила его в одного из лучших судмедэкспертов Латинской Америки. Тела людей говорили с ним, а он прислушивался к ним, переводил, интерпретировал. Спустя годы он изучил самые потаенные эмоции каждого из них — ужас, страх, отчаяние и, наконец, покорность своей участи. Он почти все узнал о жертвах и почти ничего об их палачах. Потому что в той Санта-Море, погруженной в насилие, у убийц не было ни имен, ни лиц. Они растворялись в безликой толпе, с которой сосуществовали. Он никогда не считал, сколько вскрытий тел погибших насильственной смерти он произвел. Но однажды он решил, что их было слишком много, и все они были бесполезны. Какой смысл знать, как умерли эти люди, если справедливость никогда не восторжествует? Тогда он уволился. Он решил заняться психиатрией, которая в свое время входила в его учебную программу. Он полностью отдавал себе отчет в том, что в бесправной Санта-Море ничто не оставалось нетронутым, ни тела, ни души, но, по крайней мере, этот выбор отдалил его от ужаса крови и увечий, которые он наблюдал каждый день на прозекторском столе. Ужас, который, пусть он и не признавал этого, все еще напоминал ему о матери. Вот и в этот злосчастный понедельник Агустину снова стало казаться, что прошлое настойчиво стучится в дверь. С одной стороны, это вынужденное возвращение в суд, с другой — проживание с Марио под одной крышей, как в студенческие годы, и все это на фоне грусти от расставания с Каролиной. Агустин Монтильяно не мог избавиться от кошмарного воспоминания подростковых лет в течение всего дня и несколько раз просыпался от него ночью. На следующее утро, когда Каролина наблюдала за тем, как рабочие выносили из ее квартиры мусор, который остался после взрыва, ей позвонил главный редактор канала. Она покорно выслушала и шумно вздохнула, прикрыв трубку рукой, чтобы на том конце провода не было слышно ее недовольства, записала в блокнот какой-то адрес и завершила разговор фразой «Сейчас же выезжаю», произнесенной очень профессиональным тоном. «Клич журналиста, будь всегда готов», — частенько подтрунивал над ней Агустин, когда она вскакивала с кровати и мчалась снимать сюжет. Быстрый душ, простая одежда, записная книжка, наспех выпитый кофе, папка с документами и, наконец, легкий макияж — все, что ей было нужно перед выходом. Но этим утром даже такой незамысловатый ритуал пришлось пропустить. К тому же на этот раз было ясно, что сколько бы она ни использовала косметику, темные круги под глазами не исчезнут. Она выбрала строгое коктейльное платье, которое обнаружила в своем гардеробе, и очень темные очки, стекла которых ей пришлось промыть под краном, потому что они были покрыты сажей. Она надела берет, который закрывал половину ее лица, и придавал владелице особый шарм, и вышла на улицу. Там она быстро поймала такси и попросила отвезти ее к старому зданию Ассоциации животноводов. Великолепное сооружение находилось в одном из жилых кварталов города, превратившись в эмблему мелкого дворянства конца XIX века, владеющего крупным рогатым скотом. Лестницы из карарского мрамора, полы из славонского дуба, бронзовые люстры с хрустальными подвесками — портьеры из шелка и бархата напоминали о золотой эпохе, когда властители страны были не только собственниками, но и заботливыми хозяевами своей земли. Именно там, в отреставрированном особняке, сохранявшем всю роскошь старых времен, когда текли молочные реки с кисельными берегами, партия «Новый курс» решила устроить свой штаб на время президентской кампании. «Это чтобы никто не заблуждался», — съязвила Каролина про себя. В центре главного зала, вокруг успешного предпринимателя Энрике де лос Льяноса, собрались все сливки общества Санта-Моры — землевладельцы, банкиры, судьи, прилаты и даже некоторые промышленники, которые, не имея дворянского происхождения, смогли стать частью элиты благодаря деньгам и бракам по расчету. Де лос Льянос, новый кандидат в президенты, рассказывал небольшой группе слушателей о своих планах по превращению Санта-Моры в современное государство, полное деловых возможностей, с бурно развивающейся экономикой. В первых рядах Каролина заметила среди журналистов Пабло Годоя, своего коллегу, репортера из «Эль Ойо Авизор», который подзывал ее рукой. «Это прям не новый курс, а ветхая старина», — заявил ей Годой вместо приветствия. «Итак, де лос Льянос все-таки баллотируется». «Конечно, это и так было ясно. Мы писали об этом в газете. Ты ее не читаешь?» «Тебе бы не мешало быть в курсе происходящего», — произнес Годой с лукавой улыбкой. «Я стараюсь читать вашу газету каждое утро, но она такая нудная, что меня от нее клонит в сон», — отмахнулась от коллеги Каролина. «Я предпочитаю живые новости». Годой разразился хохотком. Пока все рукоплескали де лос Льяносу, один из журналистов за их спиной прокомментировал. «Кажется, теперь придется усилить поддержку Толосы, если мы хотим видеть его своим президентом. Вы так не думаете?» «Усилить поддержку? Что вы имеете в виду? Вы же были там, возле его дома, как и я, верно? Все мы видели, как он разворачивал свои старые партийные знамена, растроганные до слез тем цирком, который устроили ему десяток юнцов. Если пресса не окажет Толосе явной и безусловной поддержки, он продержится в качестве кандидата меньше, чем доллар в кармане Гринго. По крайней мере, таково мое мнение. Особенно, если у него такие будущие союзники в борьбе за демократию. В этот момент пресс-секретарь нового курса попросил тишины и, поднявшись на импровизированную трибуну, рассказал о причинах, побудивших их к созданию партии. Ввиду стремительности, с которой развиваются события, и временных рамок, в которые поставлен процесс возвращения к демократии, провозгласил элегантный мужчина в сером костюме, наш друг и коллега, предприниматель Энрике де Лос Льянос, не захотел, да и не смог медлить с публичным заявлением о своем намерении выдвигаться на пост президента страны. С этой целью, заручившись поддержкой коллег-предпринимателей, мы создали эту новую партию, которая призвана стать альтернативой для тех, кто выступает за свободную торговлю, порядок и заботу о гражданах в рамках одной политической программы. Годуй вскочил с места с поднятой рукой и перебил докладчика. «Вы вносите раздор в ряды оппозиции, де Лос Льянос». Пабло Годуй обращался напрямую к новоявленному кандидату. «Вам не кажется, что это своего рода предательство по отношению к народу, который так явно встал на сторону своего прежнего лидера?» «Годуй, Годуй», — ответил де Лос Льянос, намеренно растягивая звук «О», — «я бы не был столь категоричным. Всем ясно, что за тот срок, который власть отвела нам на подготовку выборов, различным партиям физически невозможно прийти к договоренностям. Это чисто практический вопрос. За 3 месяца нереально организовать переговоры, найти точки соприкосновения и создать единый выборный список от оппозиции, чтобы выйти с ним на национальный уровень. Мы подробно и ответственно рассмотрели все возможности и решили, что будет оптимальным, если народ сам решит путем голосования, какая правительственная программа его больше устраивает. «Вы говорите, мы рассмотрели, решили. Кто вас поддерживает?» — поинтересовалась Гихару. «О, многие, очень многие друзья. Сельский люд, например, хотя и испытывает глубокое уважение к Толосе и восхищается им, не полностью идентифицирует себя с его предложениями. Старые идеалы — это хорошо, но мир изменился, и мы все это прекрасно знаем. В этот момент нужно уметь соответствовать историческим реалиям, адаптироваться к новой ситуации в мире и выйти на мировую арену с прагматизмом и новыми идеями. А вы считаете, что Толоса не способен на это? По моему мнению, Толоса зарекомендовал себя отличным главнокомандующим на войне, и в значительной степени именно его упорству мы обязаны тем, что сегодня здесь собрались. Тем не менее, используя другую метафору, не столь далекую от реальности, Дон Педро был хорошим штурманом в условиях шторма, но, к счастью, ливень прекратился. Безоблачное небо нашего будущего маячит на горизонте. Поверьте мне, уже нет поля боя и нет угрозы краха, а потому Санта-Море нужен руководитель с другим менталитетом. Наконец, де Лос Льянос обратился ко всем журналистам сразу. Мы рассчитываем убедить всех вас оказать нам поддержку. Если нет, то мы надеемся, что вы хотя бы не будете на нас нападать. Но если это невозможно, то я надеюсь, что вы просто насладитесь этими бутербродами и шампанским. «Ну-ну», — отозвался Годуй, отпивая из бокала и заговорчески подмигивая бизнесмену, «вы совершенно точно знаете, как задобрить прессу». «Он в эйфории», — бросил он чуть позже Каролине, прячась за нее, чтобы утянуть очередной бутерброд с икрой. «Есть чего», — ответила девушка. «Крупнейшие землевладельцы и президенты банков обещали ему свою поддержку, в случае, если он выдвинет свою кандидатуру, и похоже, что они выполнят свое обещание». «Ну, это пока», — уточнил Годой. «На первый тур надо подождать, что еще выкинет Куэвас. С ним никогда не знаешь, чего ждать». «А мой оператор все не едет», — пожаловалась Каролина, оборачиваясь и поглядывая на дверь поверх голов своих коллег. И вдруг она различила высокую, худую и безупречную фигуру судовладельца Хосе Касереса. Это длилось всего миг, потому что, когда она попыталась протиснуться к нему сквозь толпу, мужчина словно испарился. «Что здесь делает Касерес?» «Решил вступить в новый курс? Партию де Лос Льяноса? Нет, это невозможно». Тот факт, что судовладелец был богат, не объяснял его присутствие на исключительно партийном мероприятии. Хотя он бесспорно поддерживал деловые связи со многими из присутствующих, Касерес не имел ничего общего с этой группой. Так или иначе, но Каролина не собиралась отступать, пока не разрешит эту загадку. Банкет продолжался, а слухи о нем уже разлетелись и в разной степени затронули многих из тех, кто даже не присутствовал на нем, в том числе Педро Толосу. Его телефон разрывался с того момента, как стало известно, что Энрике де Лос Льянос будет бороться с ним за президентское кресло. Но Дон Педро не хотел ни с кем обсуждать эту тему, даже со своими самыми близкими соратниками. Он хотел в полном одиночестве осмыслить и дать оценку действиям де Лос Льяноса, пока ему на ушко не начали шептать о конспирации, сделках и кознях со стороны самого могущественного предпринимательского лобби Санта-Моры. Если быть честным с самим собой, то Толоса не так уж был и удивлен решением человека, который до этого позиционировал себя в качестве молчаливого сторонника его партии. Пожилой лидер никогда до конца не доверял Энрике де Лос Льяносу, скорее всего, потому что никогда не считал его настоящим оппозиционером по отношению к режиму. В действительности, когда нынешний кандидат в прошлом посещал немногочисленные партийные собрания дома у самого Толосы, он всегда пытался убедить остальных мягко и дипломатично, что некоторым национал-демократам следовало войти в правительство и принимать активное участие в политике, пусть и выступая на третьем или четвертом плане. Только твердый отказ Толосы мог остановить эти призывы, причем лидеру партии зачастую приходилось в одиночку отстаивать свое мнение перед остальными борцами, которые устали от недостаточного участия партии в политической жизни страны, тогда как самые молодые ее члены все более агрессивно подталкивали оппозицию к силовым и даже революционным действиям. Дону Педро с трудом удавалось сохранять в партии хрупкое равновесие: с одной стороны, не идти на сговор с режимом, а с другой, не позволять нарастающему вооруженному противостоянию заставить оппозицию пойти путем насилия. Только он один знал, чего ему стоило оставаться непреклонным, защищая эту золотую середину. Ведь, оставаясь наедине с собой, он был вынужден также сражаться со своими собственными желаниями и искушениями. «Как бы то ни было, — заключил Толоса, — тот факт, что история расставит все на свои места, и рано или поздно его действия будут оценены по достоинству, и что народ все видит, был его утешением. Такие мысли убеждали его в том, что все усилия были не напрасны. В конце концов, народ признал его заслуги. Большая часть населения Санта-Моры выразила свою любовь и уважение к пожилому политику, высоко оценив его стойкость и даже выразив готовность избрать его своим президентом. Пусть это и было всего лишь жестом благодарности к тому, кто годами боролся за демократию в стране. Он не мог недооценивать происходящее и не хотел обманывать себя. Тот факт, что де Лос Льянос будет его соперником, а не союзником, был скверной новостью, но, как говорил его отец, худую траву из поля вон. И если бы предприниматель оставался в тени, ничего хорошего из этого все равно бы не вышло. Он всегда полагал, что лучше как можно раньше столкнуться лицом к лицу с неприятностью, хотя это и означало преждевременно заплатить цену потери. С самого раннего утра Каролина Гихарро задействовала все свои связи, чтобы заполучить офисный номер Касероса. После нескольких безуспешных попыток одна знакомая продиктовала ей номер, по которому она могла с ним связаться. Касерос сам подошел к телефону. «Алло?» «Сеньор Касерос, это Каролина Гихарро с канала 20. Я приношу свои извинения за то, что звоню на домашний номер». Каролина сделала паузу на тот случай, если собеседник поправит ее словами «я не дома», но ее предположение подтвердилось. «Я не знаю, как вы достали номер и чем я обязан такому вниманию, сеньорита. Дело в том, что вы вчера присутствовали на мероприятии, посвященном старту предвыборной кампании партии «Новый курс». Вы не согласились бы дать мне интервью?» «Я не понимаю, о чем. Я даже не был приглашен на мероприятие де Лос Льяноса и его партии. Очевидно, вас дезинформировали. Мне также непонятен внезапный интерес к моим оценкам происходящего. На данный момент мне нечего сказать». «Меня не дезинформировали, сеньор. Я сама там была и видела вас». «Я буду честен с вами, сеньорита Гихарро. Гихарро, мне кажется, любые заявления сейчас были бы преждевременными. Но ведь до сих пор вы довольно активно участвовали в политике. Вы пример для подражания, и я не верю, что вас не интересует будущее нашей страны. Вы правы. Тогда почему бы не... У меня есть свое мнение насчет происходящего. Я не стану этого отрицать, но я не хочу нагнетать и без того напряженную обстановку. Послушайте, сеньор Касерос, давайте договоримся таким образом. Я прошу у вас всего лишь неформальную беседу. Я запишу только то, что вы мне позволите. Как вам такая идея? Касерос поразмыслил в течение нескольких секунд и потом произнес: «Хорошо, подъезжайте в мой офис вечером, часам к 6, вас это устраивает?» Хуан Хосе Касерос выглядел свежо, взгляд его был ясным, а репутация незапятнанной. Мало кто знал его близко, он был сиротой, рос и воспитывался за рубежом, в США и Европе, но многие им восхищались. Он вернулся в страну пару лет тому назад, чтобы занять пост исполнительного директора одной из главных судостроительных компаний. В поле зрения широкой публики он попал после того, как на открытии ведущего транспортного форума он отважился со сцены заявить, что настало время готовить урны для выборов. Через 2 дня Касерос был задержан, обвинен в агитации и исчез на целую неделю. Когда он, наконец, был освобожден, всем стало ясно, что он побывал в тюрьме, где его жестоко избивали сотрудники спецслужб Куэвоса, хотя сам предприниматель отказался делать какие-либо заявления в связи со случившимся. С тех пор он вступил в открытое противостояние с режимом. Человек незаурядного ума, он спокойно требовал от государства больших гарантий для своих граждан, отстаивал преимущества свободной торговли и улучшения качества жизни населения. Единственное, о чем он никогда не упоминал, так это о своем исчезновении. А если его просили прокомментировать фотографии, на которых было запечатлено его опухшее лицо и руки в синяках, он повторял, что мужчина должен гордиться ранениями, полученными на войне. Каролина была убеждена, что в предвыборной кампании Касеросу уготована более важная роль, чем можно было предположить. Ей нужно было заручиться его доверием и заставить его проговориться о своих планах. Журналистка и оператор приехали в офис Trans-Ocean Company за 15 минут до назначенного времени. Могущественные судостроительные компании принадлежали все 18 этажей одного из самых современных зданий в центре Ла-Милагрос, и один только офис Касероса занимал целый 16 этаж. Изысканный, но не помпезный, с панорамным видом на бухту крабов, кабинет директора был полностью созвучен истории города. Его интерьер состоял из нескольких колониальных деталей в сочетании с немногочисленной мебелью современного стиля и декором, который совмещал красоту и хороший вкус с колоритом индейского искусства, 2 ультрасовременных полотен и нескольких английских безделушек. «Хороший синтез нашего прошлого и будущего», — думала Каролина, устраиваясь напротив собеседника и ожидая, когда секретарша принесет им кофе. Вначале, как она и предполагала, разговор был натянутым, но по прошествии некоторого времени Касерос, похоже, начал ей доверять и ослабил оборону. Всего через 15 минут, к удивлению журналистки и оператора, твердым и спокойным голосом он уже делал заявление, которое не осмелился бы произнести ни один сантамариец, по крайней мере, вслух. «Я не хочу, чтобы кто-то воспринимал это как выпад против Толосы. Я нисколько не сомневаюсь, что Дон Педро — порядочный политик, замечательный человек и самый лучший из кандидатов. Тем не менее», — перебила его Каролина, — «тем не менее», — продолжил за ней Касерос, тщательно проанализировав его речь, а также заявления и обещания других кандидатов, «я понял, что она вызывает у меня беспокойство». Касерос снова замолк. Казалось, он подбирает слова с особой тщательностью. «Это правда, что у Санта-Марийской республики есть будущее, как верно сказал Толоса, но нельзя отрицать, что у нее есть и прошлое. Прошлое, которое никогда не должно повториться, а потому в отношении этого прошлого должно свершиться правосудие. Кто же, по вашему мнению, может справиться с этой задачей?» «С задачей, как вы ее называете, мы должны справиться все вместе. Нет другого пути. Самым естественным было бы сделать это через кандидатуру Толосы и некоторых членов его партии, если он готов ими руководить. Но в политике, как и в достижении любой важной цели, потолок стремлений не измеряется суммой личных или чужих способностей. Он скорее определяется неспособностями и ограничениями всех и каждого. Значит, если ограничение Толосы не позволит ему зайти так далеко, Очевидно, что потребуется новый кандидат, который примет вызов, о котором вы говорите. И мне хочется задать вопрос, готовы ли вы сами воплотить в жизнь ваше предложение? Извините, Каролина, предприниматель улыбнулся, я хочу помочь вам сдержать ваше обещание. Вы обещали, что мы будем говорить только о том, о чем я захочу, не так ли?